от вспыльчивости и молодости до снисходительности и возмужалости. Судя по его симпатии к Петру, казалось, что он призван был опровергнуть нерасположенность к нему Карамзина. Левемейер в статье, опубликованной в журнале «De Debat» от 27 марта 1837 года, писал: «История Петра Великого, которую составлял Пушкин по приказанию императора, должна была быть удивительной книгой. Пушкин посетил все архивы Петербурга и Москвы. Он разыскал переписку Петра Великого, включительно до записок полурусских, полунемецких, которые тот писал каждый день генералам, исполнявшим его приказания. Взгляды Пушкина на основание Петербурга были совершенно новыми и обнаруживали в нем скорее великого и глубокого историка, нежели поэта. Он не скрывал, между тем, серьезного смущения, которое он испытывал при мысли, что ему встретятся большие затруднения показать русскому народу Петра Великого, каким он был в первые годы царствования, когда он с яростью приносил все в жертву своей цели. Но как великолепно проследил Пушкин эволюцию этого великого характера! С какой радостью, с каким удовлетворением правдивого историка он показывал нам государя, который когда-то разбивал зубы, не желавшим отвечать на его допросах, и который смягчился настолько к своей старости, что советовал не оскорблять даже словами мятежников, приходивших просить у него милости». Характеристика, данная Левемейером Пушкину и Петру, пожалуй, наиболее проницательная из всех нам известных. Особенно примечательны слова его о Пушкине, радовавшемся смягчению характера Петра Великого, углублению его доброжелательности к людям, качество, которое так отличало самого Пушкина. Но примечательно и другое в Левемейере, в смысле его понимания Пушкина, каким он выглядел в своих исторических трудах. «Мы де видим в Пушкине скорее великого и глубокого историка, нежели поэта». Нет, не так. В Пушкине, и как в историке, поэт преобладал над историком, а вернее, историк служил поэту. И в своих исторических сочинениях Пушкин предавался прежде всего проникновению в природу человеческую. В Петре, как историческом деятеле, он с особой пристальностью разглядывал его человеческие черты, что очень тонко уловил Левемейер. Согласно художественному видению Пушкиным человека, в человеке неизменны его человеческие качества. Они не меняются, а только видоизменяются. Следовательно, тем настойчивее требует проникновения в них, в то, что происходит с ними в ходе истории. Так мы опять открываем причину все нарастающего интереса Пушкина к историческим сюжетам. Для него, вследствие того, о чем сказано, исторические сюжеты непременно являются и современными, а современные, в свою очередь, наполняются историческим содержанием. Неудивительно, что именно Пушкин дал следующую формулу: «История народа принадлежит поэту». Приведя эти пушкинские слова, обычно говорят, что они являются полемическим ответом Карамзину, написавшему в своей «Истории государства российского», что история принадлежит царю. Пускай Пушкин в своей формуле о поэте и истории и полемизирует с Карамзиным, однако не сводит ее к этому. Формуле об отношении поэта к истории предшествуют следующие слова Пушкина, обращенные к Гнедичу: «Я жду от вас эпической поэмы. Тень Святослава скитается невоспетой, писали вы мне когда-то, а Владимир, а Мстислав, а Донской, а Ермак, а Пожарский?» 1825-23 февраля. Между прочим, это было время работы Пушкина над Борисом Годуновым. Конечно, как не раз писал сам Пушкин, История государства российского Карамзина сыграла немалую роль в создании Пушкиным